Глава 13. Таир. Вся моя жизнь — это одна сплошная черная полоса. Я с самого детства к чему-то стремился. Мы с мамой жили бедно, и уже в начальных классах я научился зарабатывать свои первые деньги. Это были совсем гроши, но какая это была победа для малолетнего пацана, который конфеты видел только раз в году на Новый год, и то это было не всегда. Я рано сделал себе славу палача. Если кто-то говорил, что мои руки в крови, они были неправы. Я был весь в крови, с ног до головы. Занимаясь криминалом, ты всегда должен быть на несколько шагов впереди всех остальных, а иначе все эти акулы тебя могут с легкостью сожрать и не подавиться. С каждым днем я чувствовал, что рано или поздно всему этому должен когда-то прийти конец. В этом болоте, которое насмехалось надо мной, я плавал изо дня в день. Меня то засасывало, то я выбирался, то снова засасывало. И когда я опять выбирался и вдыхал воздух, то это самое болото, поняв, что у меня появилась надежда, снова меня затягивало, чтобы я окончательно потонул. В свои 30 с небольшим я обладал огромными деньгами и привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Возвел вокруг себя барьеры из преданных людей, которые пошли бы со мной даже под пули. У меня было много женщин, которые всегда были мне преданы, не прося отдачи. Они предлагали мне свою жизнь, только чтобы я был рядом с ними, но искренне полюбить я смог только одну. Ту встречу в лифте я запомнил по секундам, и никогда этот момент не сотрется в моей памяти. В тот день я заново возродился, чтобы быть с ней. Но у судьбы, как правило, совсем другие планы на всех нас. Бросая Оксану, я думал, что время может излечить мои раны. Но сильно ошибся. Время — это коварная вещь. Ты думаешь одно, а в итоге происходит все совсем наоборот. В надежде залечить раны я только сильнее их растревожил. Мои чувства к этой синеглазой девчонке — как раны, до которых невозможно достать. И если невозможно достать, то ты их не излечишь, и они будут гноиться, пока до конца тебя не убьют. Я сидел в офисном кресле, когда на стационарный телефон раздался звонок, и я поднял трубку. «Да?» «Таир Намикович, здесь полиция?» Стоило только запыхавшемуся охраннику произнести эти слова, как в приемной послышался женский визг и топот ног. Моя дверь тут же распахнулась, и в мой кабинет вбежали люди в масках. Выдернув меня из-за стола, они уложили лицом вниз на грязный пол, вдавливая меня в него. «Я сейчас буду задавать вам вопросы, а вы отвечать либо да, либо нет», — раздался мужской голос надо мной. Я молча лежал на полу, не двигаясь. «Ты меня понял?» Снова этот голос, и кто-то пнул меня под дых носком ботинка, отчего я закашлялся. «Понял», — прохрипел в ответ. «Вы Салахов Таир Намикович, 1979 года рождения?» «Да, но...» Хотел я еще что-то сказать, но только получил очередной удар, отчего тут же снова закашлялся. «Молчать!» — говорю я. «В кабинете есть какое-нибудь оружие?» «Нет». «Вы задержаны за организацию подпольного и горного бизнеса и финансовое преступление. Вы имеете право хранить молчание. В отделении вам будет предоставлен государственный защитник. Все понятно?» «Да». «Уводите его!» — приказал все тот же голос, и меня подняли на ноги. Я и понятия не имел, в чем меня обвиняют. Казино я давно уже прикрыл, и теперь не придерешься, что оно когда-то было. А про финансовое преступление я и знать не знал. Кто-то, видимо, решил сыграть со мной по-взрослому, не боясь отдачи. Сожжение моего ангара, ресторана и кражи техники в школе были цветочки. Когда меня вели мимо секретарши, которая жалась в угол и рыдала, я мимолетом кинул ей, чтобы та позвонила Ахмеду. Но стоило мне это сказать, как меня тут же приложили чем-то твердым, отчего я согнулся пополам от боли. Но люди в масках даже и на секунду не приостановились, они только молча волоком потащили меня в свой фургон. В первые сутки ко мне никто не пришел. Мне даже не дали позвонить адвокату. Опера, как всегда, выполняли свою работу четко и профессионально. Меня мутузили чуть ли не сутки, выбивая правду, которую я и сам не знал. Угрожали мне дополнительными статьями, но я уже с малолетки выучил все их сказки, так что у меня был иммунитет. И поняв, что от меня никакого толку не будет, Они отстали, уйдя с разочарованными лицами из допросной комнаты. За это время, пока я валялся в собственной луже крови, я передумал уже всё. Я искал крысу во всех, даже в тех, кто мне были преданы годами. Нельзя было никого исключать, даже Ахмед был у меня на первом месте. Он в последнее время очень странно себя вёл, часто отпрашивался с работы, и все эти его тайные встречи с Оксаной давали повод задуматься. Только на вторые сутки дверь допросной со скрипом открылась, и показался один из оперов, который со мной работал. «Поднимайся, тебя адвокат ждёт», — проговорил он, и я медленно начал вставать. Меня и без того мучили сильные боли в спине и ногах, а после этой жаркой ночи я практически не чувствовал своё тело, переставлял ноги по инерции. Меня вели по длинному коридору, и все пялились на меня так, словно пришельца увидели. Да я даже сам боюсь посмотреть на свою морду, точнее, что от неё осталось. Подойдя к одному из кабинетов, передо мной так же быстро распахнули дверь, и я увидел сидящего адвоката, который работал на меня, и Ахмеда. Если адвокат только побледнел, увидев меня, то Ахмед подскочил со своего стула и чуть ли не набросился на того опера. Но я его быстро осадил обратно. «Таир Намикович, вам нужен врач», — заключил адвокат. «Не нужен, нормально всё», — обернулся к стоящему рядом помощнику. «Есть обезболивающее». Ахмед молча кивнул и подошёл к пакетам, которые стояли в углу. Достал упаковку обезболивающих, которые прописал мне доктор. Их он и принёс мне. Выпив несколько пилюль, я откинулся на спинку стула, тяжело выдыхая. «Ну, чем порадуете?» «Таир, как только тебя увезли, мне сразу же позвонила твоя секретарша, рассказала, что случилось. Я с адвокатом поехал к тебе, но нас не пустили. Я только потом додумался Звягинцеву позвонить, который тут же отдал приказ. Все офисы опечатаны. До дома добрались только сегодня утром. Они там всё перевернули, но ничего не нашли. Даже в школе были, но ничего. Все счета арестованы. Из-за этого все поставки встали мёртвым грузом. Так что, если тебе в ближайшее время не отдадут доступ к счетам, ты банкрот», — сообщил Ахмед. Но Таир прекрасно знал, что это не так. Все ценные бумаги и деньги, которые были на счетах, это лишь меньшая часть его дохода. Он был не дураком и всегда был застрахован от таких вот случаев. «В чём меня обвиняют?» Таир бросил мимолетный взгляд на адвоката. «Первое обвинение – это за организацию игорного бизнеса. Но это обвинение я сразу отмёл, так что с ним проблем не будет. А второе – финансовое преступление, и у них есть доказательства. Во-первых, к ним в руки попали документы, в которых было указано, что через свои организации вы переводили многомиллионные суммы на подставные фирмы. А во-вторых, у них есть свидетель, ваш бухгалтер, который дал показания, что вы заставляли его подделывать документы. Ей пообещали, что если она в суде всё подтвердит, то с неё снимут все обвинения. Я сегодня же на экспертизу подам все документы, чтобы оспорить подпись. А вот со свидетелем будет труднее». Я на секунду прикрыл глаза. Даже и подумать не мог, что мой бухгалтер, который работал исправно у меня больше 15 лет, может так меня подставить. На кого она ещё работала? И сколько ей заплатили за ложную информацию? «Езжайте к ней домой и допросите сами. Нужно узнать, на кого она работает», — обратился я к Ахмеду. «Уже. Но, как оказалось, она на работе попросила выходной на 3 дня и квартиру уже как месяц назад продала. Другой недвижимости у неё нет. Наши люди по городу рыщут, но пока ничего. Она как сквозь землю провалилась. Родных у неё тоже нет. Никого. Ни детей, ни мужа. Была племянница, которую она воспитывала, но та пропала больше 20 лет. Так что ничего». Ахмед опустил свои глаза. «Хреново. А как там Света?» «Светлана Александровна ждёт у ворот, её не пускают. Она приехала после досмотра дома. После нас к тебе придёт Звягинцев поговорить, а потом уже и жену впустят». «Хорошо. Ахмед, выйди, мне нужно с адвокатом переговорить». Помощник вышел по моей просьбе, а я недолго ещё поговорил с адвокатом. Задал несколько интересующих меня вопросов, посоветовался, как лучше будет себя вести и что говорить. Как только за адвокатом закрылась дверь, не прошло и минуты, как в кабинет вошёл другой посетитель. «Нихера себе!» — воскликнул вместо приветствия Звягинцев. «И я рад тебя видеть, товарищ полковник!» — прохрипел я и выдавил подобие улыбки. «Знаешь, кто это сделал? Сможешь мне их описать?» — кивнул Альберт на мою рожу. «Не стоит, я сам с ними разберусь. Ты мне вот что скажи, полковник, как я могу отсюда выйти и насколько все серьезно?» Альберт потер лицо ладонью и взглянул на Таира. «Следак, который ведет твое дело, та еще мразь. Договориться не получится, но у меня есть несколько лазеек, через которые я могу надавить. Думаю, если все получится, завтра, максимум послезавтра, отпустят по подписке о невыезде. Это пока все, что я могу сделать». «Спасибо, буду должен». «Ты мне лучше вот что скажи. Все, что тебе приписали, это правда? Ты же знаешь, я в любом случае попытаюсь тебе помочь». Таир тяжело вздохнул. «Нет, неправда. Кто-то все никак не может успокоиться. Сначала ангар и ресторан спалил, потом школа пострадала, авария жены, и теперь это. И хер знает, кто эту херню творит. Мои люди разводят руками, но найти не могут». «Ты не думаешь, что это кто-то из своих?» «Поверь, я уже сотню раз об этом думал. Есть кое-какие предположения, но нужно проверить». «Хорошо. Я пойду, а к тебе там супруга рвется. Боевая она у тебя». Губы Звягинцева разошлись в улыбке, и он, попрощавшись, покинул кабинет. Света ворвалась в кабинет, чуть ли не снеся дверь. Увидев избитого Таира, она тут же заплакала. Умоляла рассказать ей, что случилось и что теперь делать. Но Салахов и сам ничего еще не знал, только пообещал жене, что скоро его выпустят, и все будет хорошо. Прижимал к грязной груди жену в попытке успокоить, но та только сильнее начинала плакать. Пожалуй, Светлана была единственным человеком, кто искренне за него беспокоился. Он чувствовал ее моральную поддержку и был ей за это благодарен. Она не должна сейчас была сидеть с ним в этой помойке, но сидела и с каждой секундой прижималась все ближе и ближе. Только когда Света ушла, Таир смог выдохнуть с облегчением и набрать побольше воздуха в грудь. Ведь сейчас все только начинается. Помимо своей защиты, в первую очередь ему нужно дать защиту своей жене. Ведь где-то на самом верху проскальзывала мысль, что могут добраться до нее и этим воздействовать на него. А он не мог этого допустить.